Сердце он доброго, за все время ни разу пальцем меня не тронул. Не знаю, остался ли таким. Притиснув руки к щекам, Маня быстро, торопясь, поклонилась и вышла. Ефросинья обессиленно прикрыла глаза. «Вот так, так», — сказала она себе. «Нужно молча посидеть, и отпустит». Хорошо Маня не заметила. Нельзя было при ней показывать свою бабью слякоть. Вишь, хорошего она не видела. Краденого не хочет. А что видала сама она, Ефросинья, кроме горя и непосильной работы? Привалившись головой к столу, она переждала, пока в глазах прояснится. Хотелось выбежать, закричать на всю улицу. Да тут же подумалось, что никто не виноват. Виноватить некого. Теперь Егор вот отпочкуется, останется как перст одна. Что ей тогда в башку-то втемяшилось? Звал ведь Захар, несколько раз писал. Звал, почему не поехала? Ефросинья прислушалась. Ох, как пусто в избе, как пусто! На что им двоим теперь такие хоромы? Разве когда Егор женится? Вот и отступилась она от своего последнего бабьего лета. Своими руками отдала. Даже напоследок ей радость не улыбнется. Так и будет подпирать горбом пустые стены. Дура, дура пустоголовая! Вишь, страшно ей показалось отрываться от родных мест, ехать куда-то в неизвестность, в глухую тайгу. А Маня не побоялась, вишь, едет. И хотя сама она с первого же Захарова письма знала, что никуда не поедет, не сможет, обрадовалась-то, как вначале, скупой весточке от Захара. Жив и здоров, и ей просторней дышать стало. Вишь, написал о совместной жизни. Значит, помнит. Так она ведь, кроме него, не знала никого. И снова, в который раз, пожалела, что не может к нему поехать. Уморила ее жизнь. Надо отойти малость. Пройдет время, гляди, и стронется что-то внутри. А нынче зачем она нужна Захару порожнее? Да, время, оказывается, не ждет. Видать, приспел черед для другой. Маня едет. Ну что ж, пусть едет. Хлебнет полной мерой из горькой бабьей судьбины. Уже по-настоящему. А то она и вправду не знает, как это быть постоянно, рядом при живом мужике. «Пусть, пусть отведает», — говорила себе Ефросинья, и злые слезы закипали в ней. Никому она больше не нужна. Дети разлетелись, и что ей оставалось? Работать, пока силы есть, а там успокоиться и навсегда. Такая уж ей выпала доля. Привыкла всегда быть кому-нибудь нужной на веку. Мужу, старикам, детям. А теперь вот бобылка бобылкой. Слезы жгли лицо, она несколько раз зло смахивала их, а они лились все сильнее. Загрохотала щеколда. Ефросинья торопливо прикрутила фитиль, вытерлась концом платка. — Что ты рано, сынок? — спросила она поспешно, едва Егор вошел. — Разошлись, — неохотно ответил он. Ленька-гармонист всех задирать стал. Выпивши? Говорит, сегодня у него играть охоты нет. Драться хотели. Я и ушел. — Больше ничего? — спросила Ефросинья, безошибочно уловив в голосе Егора неуверенность. — Ну и ладно, сынок. Молочка вон попей топленого. Вечер еще истопило. В погребе стоит холодное. Правильно и ушел. Рано тебе во всякие драки лезть.